Глава 42. Под конвоем двух стражников, сумрачными коридорами, меня вели на судебное заседание. Странно, сейчас я не чувствовала того страха и отчаяния, поглотивших мой разум в дни заточения. Казалось, это лучше, чем томительная неизвестность. Я жаждала скорейшей развязки. Меня доставили в придворную часовню. Комната, где мне предстоял суд, оказалась мрачным и темным помещением. Свет факелов на стенах давал тусклое освещение, едва позволявшее рассмотреть происходящее. Я с трудом смогла разглядеть, что стены помещения были увешаны гобеленами с изображением святых мучеников, а на полу лежал истертый ковер. В центре комнаты стоял покрытый темным бархатом длинный стол, за которым увидела фигуры в черных мантиях с капюшонами, скрывавшими их лица. Рядом со столом лежал, как я поняла, предназначенный для допросов и наказаний пыточный инструмент. Неподалеку, скрестив руки, расположился королевский палач в маске, скрывавшей его лицо. Я содрогнулась от ужаса. В комнате стоял тяжелый запах дыма и сырости, который смешался в моем сознании с волной страха и, возможно, предстоящей боли. Меня посадили на грубую деревянную скамейку напротив стола судей. Посередине восседавших находился уже знакомый мне архиепископ Кентерберийский, глава английской церкви. Он был одет не в привычное пышное облачение, а в строгую черную сутану с серебряным крестом на груди. По обе стороны от него сидело по два монаха, и того судей я насчитала 5. Вероятно, это те самые посланцы Рима, о которых говорил король. Молчание нарушил председательствующий архиепископ. Он подал знак, и из темного угла комнаты вышел церковный служка в простом одеянии послушника. «Зачитайте вслух пункты обвинения», — приказал архиепископ. Служка развернул большой лист пергамента и стал нараспев оглашать текст написанного. Мои уши резало каждое слово. Голос этот казался невыносим. «Волею Святой Церкви предается суду Лира Литц, девица фрейлина двора Его Величества Генриха. Обвиняется в грехе колдовства, сношениях с дьяволом, ереси, душепагубных деяниях, прелюбодействе. Также вина ее в разжигании смертоносного поветрия в соседнем королевстве Шотландии, где под видом врачевания умерщвляла десятки христиан». Прислужник окончил чтение. Председатель суда ударил по столу массивным деревянным молотком и провозгласил: «Введите свидетеля обвинения». Скрипнула дверь, и моим глазам предстала давно знакомая фигура главного врага в нынешней жизни. Отец Стефан за это время как будто еще больше постарел. Несмотря на иссохший вид, глаза его были прежними, злобными и пронизывающими. Войдя, он чинно перекрестился и поклонился судьям. «Вы будете отец Стефан, настоятель прихода из владений графа де Багуна?» – вопросил архиепископ. «Истинно так», – поклонился настоятель еще ниже. «Имею честь предстать пред святыми судьями по своему долгу пастыря и христианина». «Мы слушаем вас, отец Стефан», – кивнул глава суда. «Что вы можете показать по делу обвиняемой?» Мой давний ненавистник принял позу святого с иконы. В одной руке он держал небольшое распятие, которым потрясал на протяжении всей своей речи. Другой руку старый ханжа театрально возвел вверх, словно взывая к небесам. Заговорил он громогласно, с истерической интонацией. «Хвала Вседержителю!» – возопил священник. «Довелось мне дождаться того дня, когда приспешница самого сатаны предстала перед святой инквизицией. Слов не хватит, чтобы описать все гнусные ее деяния. Проживая в деревне нашего прихода, с юности творила она беззаконие. Была уличена мною в пагубном колдовстве. Без благословения святой церкви врачевала болящих заговоренными зельями. Со своим низкородным отцом они принимали скорбных телом людей и под видом врачевания совершали с ними магические ритуалы. Я самолично узрел в их доме ужасные орудия, изготовленные по напущению дьявола. Чарами своими она затуманила разум даже владетелей земель наших, высокородного графа де Багуна. В дар ему преподнесли чертово изделие, якобы для облегчения мук, и доверчивый граф поддался искушению. Кроме того, могу сообщить, что девица Литц не соблюдала церковных установлений, отказывалась от исповеди и не посещала святую мессу. Вся округа может подтвердить, она ведьма. Мало того, сия дочь блуда и меня пыталась вернуть в гиену огненную, соблазняя на плотский грех своими колдовскими прелестями. Но молитвами святыми мне удалось избегнуть столь низкого падения. Я не смогла смолчать, услышав это. Вскочив со скамьи, я закричала в отчаянии. «Это ложь! Он сам домогался меня! Сам толкал на грех, клянусь вам!» «Молчать!» — гневно воскликнул председатель суда, ударив своим молотком по столу. «Обвиняемые, тебе не позволяли говорить. Тебе дадут последнее слово перед приговором. Если еще раз посмеешь нарушить ход заседания, я отдам тебя в руки палача». Мне ничего не оставалось, как молча выслушать эти слова. «Мы услышали вас, преподобный отец Стефан. Займите место на скамье свидетелей. Суд продолжается. Я хочу ознакомить святых отцов с другими обстоятельствами дела. При мне пересланы из Высокого Рима письма от священников из разных провинций Шотландии. В посланиях сих сказано, что девица Лиц в пособничестве со своим женихом, лекарем Портером, пребывая в пределах владений короля Александра, творила пагубные деяния. Святые отцы пишут, что она заражала оспенным гноем здоровых людей во славу сатаны. Лира Лиц, признаешь ли ты это обвинение?» «Ваше святейшество!» Я заломила руки от волнения. «Это правда! Мы прививали оспу здоровым, но только так можно было остановить страшное поветрие. Сам король Александр прошел через эту процедуру. Он выжил, как и сумел устоять его народ. Это вовсе не колдовство, а последнее открытие медицинской науки. Я невиновна в грехе чародейства». «Итак, обвиняемая признала указанные факты», — констатировал председатель. «Есть ли у тебя, Лира Лиц, свидетели, которые могли бы замолвить слово в твое оправдание?» Я лихорадочно перебирала в уме всех своих покровителей. На графа де Багуна ссылаться бесполезно, его уже выставил очарованным отец Стефан. Кто еще сможет дать показания о моей невиновности? Мысли скакали, как бешеные кони. В голову лезли фразы из далекого прошлого. В памяти ни к селу, ни к городу всплыли слова из дурацких голливудских сериалов. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Я попыталась привести мысли в порядок. «Ваше святейшество», — обратилась я к архиепископу, — «мою невиновность может подтвердить мой жених, лейб-медик королевского двора Шон Портер. Мы были вместе во время врачебной миссии в шотландском государстве, и он может доказать, что принятые нами меры остановили поветрие в тамошних землях». «Этот свидетель отклоняется», — вновь стукнул своим молотком председатель. «Шон Портер не может быть допущен к показаниям, поскольку состоит в связи с обвиняемой и сам принимал участие в осуждаемых церковью деяниях. Итак, братья мои во Христе, теперь вам слово. Каково будет мнение Святого Суда Великой Инквизиции? Что скажут достопочтенные отцы об участи обвиняемой?» Первым заговорил старый монах, сидевший по правую руку от архиепископа. Его голос показался мне не столь противным, как истерическая речь ненавистного отца Стефана. «Я ознакомился с обстоятельствами дела перед процессом», — заявил он. «В оправдание подсудимой могу сказать, что действительно поветрие в землях шотландских остановлено. И доказательство тому письмо короля Александра к нашему государю Генриху. Конечно, болезнь в тех краях стихла благодаря Божьей воле, а не деяниям подсудимой. Но я считаю, что такой исход говорит в ее пользу. Единственное, по моему мнению, ее вина в том, что на лечение соседнего народа не было испрошено благословение Святой Церкви. Думаю, подсудимая не заслуживает казни. Достаточно отправить ее на покаяние, заточив навеки в дальний монастырь». «Я не согласен», — воскликнул другой монах, сидевший слева. «Мы от отца Стефана достаточно услышали слов о колдовстве, чародействе и блуде. Эту напасть следует выжигать огнем и мечом в пределах наших. Святое Писание говорит нам, не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Если сегодня вы помилуете одну ведьму, завтра она обучит десяток других колдуний сатанинским чарам. Королевство погрязнет в грехе и разврате. У меня один вердикт – казнить». «Я согласен с этими доводами. Смерть ведьми», – произнес третий судья. «Смерть», – коротко отрезал четвертый. «Смерть, смерть, смерть», – эхом откликнулось мое сознание. Мне казалось, что я вот-вот лишусь чувств. «Итак, высокий суд считает обвиняемую, облеченной в указанных грехах», – подытожил председатель. «И нет такого человека, который смог бы предоставить доводы в ее защиту». «Такой человек есть?» — раздался громкий возглас за моей спиной. Суровый голос, непонятно откуда явившийся, показался мне знакомым.